Но одно дело верить чужой мудрости, а другое — ей следовать. И Варфоломей продолжал время от времени навещать вора с требованием второй половины. И тот еще ни разу не отказался ее возместить в следующий раз, причем точно и непременно. Турок ни разу его не обманул, вот в чем дело. Он и женился сразу же, и даже специально приходил приглашать Варфоломея быть почетным гостем на свадьбе, но польщенный Варфоломей на свадьбу все-таки не пошел. И теперь, когда он являлся к вору за долгом его чести, тот в искреннем стремлении этот долг погасить каждый раз пытался снять с руки жены обручальное кольцо, чтобы отдать его в счет долга. И Варфоломей удалялся пристыженный. Только однажды случилось так, что вор пришел к нему пригласить на пир в честь рождения первенца, а в этот же самый момент Варфоломей получил известие, что брат жив, хотя и в Южной Америке. Счастливый счастьем своей матери, Варфоломей, растрогавшись, сказал вору так: «Если тот сейчас сознается в краже, то будет тут же прощен и освобожден от долга». Вор, как ни странно, не на шутку обиделся и ушел. В глубине души Варфоломей, будучи уверен, что вор именно вор и никто другой, иногда на 1% сомневался, бросая украдкой взгляд на взрослеющего сына. О, знал бы он, в какую пропасть вверг себя своим щедрым, выражаясь по-судейски, частным определением. Вор оказал ему королевские почести. В искренности его радости от лицезрения Варфоломея уже трудно было бы усомниться. Иногда Варфоломею казалось, что и брат с вором поменялись судьбами. Он не мог еще пока так сформулировать, что брат стал вором, но что вор стал братом, это было похоже. Долг он продолжал не отдавать, но зато охотно брался за разные мелкие поручения, тоже их, однако, не выполняя, но согревая сердце Варфоломея своей готовностью. Вот уже год, как вызвался он добыть новую коляску для королевы-матери. И вот теперь елочку к Рождеству непременно завтра же принесет. Для отсрочки выплаты всякий раз находилась весомая причина. Болезнь матери, это Варфоломей понимал, поручительство старшего брата с предъявлением такового, тоже турок, может быть, и брат. Беда с тем же братом, тот попал под суд, и это Варфоломей мог понять. На этот раз вор выкатил на середину комнаты бочку с медом в качестве безусловной гарантии скорой выплаты. Родственники прислали, надо только пойти на базар и продать. И он тут же Варфоломею вернет. Вот только некогда все, работы много. Когда бы ни заходил Варфоломей, вор всегда бывал дома. А если не верит, может бочку прямо сейчас себе забрать. В ней меду с лихвой на долг хватит. Варфоломей бочку не брал. Старший варенок, любимец Варфоломея, уже сидел у него на коленях, так и норовя не ограничиться врученной ему конфетой, а распространиться на авторучку или сжигалку. Так что Варфоломей постепенно превращался в жонглера, вылавливая из воздуха то одно, то другое, то носовой платок, то часы, чтобы водворить их на место. Младший ползал на четвереньках с удивительной скоростью, как тараканчик. Жена носила из кухни в комнату и обратно свое огромное третье пузо. Все это зарождалось и рождалось на памяти Варфоломея. Он замерз и отогревался у этого очага, забыв, зачем пришел. На кухне что-то жирно булькало и источало пряный турецкий запах. И вот-вот будет готово. Пусть Варфоломей отведает. В доказательство своей чистосердечности вор продемонстрировал, наконец, Варфоломею его шубу, которую вызвался починить еще летом, и буквально с силой вырвал у Варфоломея, несмотря на все его робкие отговорки. Шуба эта была долгие годы предметом особой гордости Варфоломея. Волчья, вывезенная им с Аляски. Такое ни у кого не было. Никто бы и не решился, кроме него, такую надеть. Королевская шуба. По особо торжественным случаям, но то ли случаи становились все менее торжественными, но когда Варфоломей наконец достал ее, само время вылетело из нее, как дух, вон, с характерной траекторией моли. Вор, видя его горе, горячо взялся помочь.